Войска прибыли, внутри Белого дома президент и вице-президент, которых усиленно охраняли, разговаривали по видеосвязи с генералом, выполнявшим эту миссию. И на другом конце видео этот генерал доложил: ВМС и ВВС находятся в 3 километрах от места назначения, а армия – в 5, и скоро прибудут к месту назначения. Хорошо, когда прибудете, не забудьте объединиться с Железным Человеком, Волшебницей и Железным Патриотом, чтобы уничтожить эту группу террористов. Кивнул президент. Террористические атаки, которые транслировались в прямом эфире, изрядно подпортили ему нервы. И в этот момент с другого конца видеосвязи вдруг поступил срочный доклад от солдата. Доклад передового отряда. В пункте назначения появился мощный торнадо, наш флот не может двигаться дальше. Торнадо, вы шутите? Недоверчиво сказал генерал. Генерал, 5 истребителей также не смогли приблизиться из-за торнадо, но они прислали видео. Сразу же после этого президент, вице-президент и генерал вместе просмотрели видеозапись, на которой Джерри расправляет свои ангелоподобные крылья и вызывает в воздухе торнадо, уничтожившие корабли всех солдат экстремис. И тогда вице-президент наконец понял, почему волшебница говорила с такой уверенностью перед уходом. Киллиан и его солдаты были ничем в ее глазах. Тем временем штаб-квартира ЩАИТЭ в Вашингтоне, Трискелион. Бартон, ты уверен, что это реальная внешность волшебницы? Его вы видели тогда в Нью-Мексико? Ник Фьюри взял фотографию Джерри и положил ее перед соколиным глазом, прошедшим тренировку по восстановлению памяти. Бартон посмотрел на Джерри на фотографии, утвердительно кивнул и рассказал о том же, о чем ранее сообщал Колсон. Колсон, находившийся в стороне, посмотрел на Фьюри и спросил: «Директор, теперь, когда личность волшебницы подтверждена, что вы собираетесь делать?» Услышав это, Ник Фьюри замолчал. Он не знал, как ответить на вопрос. Из всех членов Мстителей ему было сложнее всего контролировать именно волшебницу. Соколиный глаз и Черная вдова изначально были агентами ЩАИТЭ и полностью подчинялись его приказам. Капитан Америка, поскольку Картер была из основателей ЩАИТЭ, теперь тоже перебрался в Вашингтон и выполнял его приказы в соответствующих миссиях. Тони, несмотря на мощь костюма Железного Человека, обладает недостатком. Когда он не надет, Тони остается обычным человеком. И хотя Халк не поддается контролю, доктор Биннер теперь работает с ЩАИТЭ над исследованиями, чтобы найти способ вылечить себя. А еще Черная Вдова может влиять на него, помогая вернуться к нормальному состоянию после превращения в Халка. Что касается Тора, то настоящая личность его ясна. У него есть девушка на земле, с ним тоже легко справиться, так как он не слишком умен. Только волшебница, не только могущественная, но и вызывающая сильную настороженность у ЩАИТЭ. С самого начала настоящая личность ее держалась в секрете, они просто не могли влиять и контролировать ее. Теперь они наконец случайно раскрыли магию волшебницы и узнали ее истинную личность. Как же им подстраховаться, чтобы Джерри не узнал? Глава 291. Девушка с маджонгом наносит удар. Девушка с маджонгом наносит удар. Директор, для вас есть важное видео о волшебнице. В этот момент Хилл постучала в дверь кабинета. Услышав, что речь идет о волшебнице, Ник Фьюри позволил Хиллу войти. Директор, это видео, снятое нашим спутником во Флориде, и соответствующие разведданные, которые только что были собраны. Хилл положила планшет на стол и начала воспроизводить видео. Экран показывал Джерри, вызывающего торнадо, чтобы разгромить лайнер, а информация на видео показывала то, чем ЩАИТЭ недавно занялись. Там было все о сыворотке экстремист Киллиана, а также в общих чертах описано начало и конец всего этого дела. Просмотрев видео, Ник Фьюри глубоко вздохнул и еще больше задумался. Чем сильнее становилась волшебница, тем сильнее была земля в борьбе с пришельцами, но также это означало, что колдуна становилось сложнее контролировать. Изначально он раздумывал, не прибегнуть ли к каким-то радикальным средствам, но теперь казалось, что лучше этого не делать, ведь один неверный шаг, и ситуация может выйти из-под контроля. Если он разозлит волшебницу, в результате чего-то не только перестанет помогать расправляться с инопланетными вторжениями, но и начнет мстить Земле, то это будет просто раздача хороших карт. Он был умным человеком, который знал, как максимизировать выгоду, и нет необходимости рисковать, когда риск и выгода совершенно непропорциональны. Катастрофа, вызванная исследованием камней бесконечности, хороший тому пример. Джерри Кармен. Отбросим его личность волшебницы, «Соответствуют ли его способности критериям приема в Академию Щайтеа?» – спросил Колсона Фьюри в порыве озарения. Колсон хмыкнул, внимательно изучил и сказал: «Не считая его возраста, все аспекты, такие как способности к обучению и характер, вполне соответствуют стандартам приема на отделение науки и технологии Академии Щайтеа». «Хорошо, Колсон, найди способ дать приемной комиссии Щайтеа увидеть эту информацию, но будь осторожен. Нельзя дать узнать, что это мы выдали приказ о зачислении. Сделай так, чтобы они случайно обнаружили этот талант и пригласили его», — настоял Фьюри. Он прекрасно понимал, насколько бдителен Джерри. Если они напрямую отдадут приказ преподавателям приемной комиссии Академии Щайтеа взять волшебницу, то велика вероятность, что он узнает об этом. А когда волшебница узнает, что ее личность раскрыта, вполне вероятно, что она начнет использовать магию, заставляющую людей забывать, или другую странную магию в больших масштабах, и это будет очень неприятно. Поэтому он хотел, чтобы приемная комиссия случайно обнаружила в Джерри потенциал, тогда вероятность разоблачения была гораздо ниже. Конечно, главное, чтобы настоящая личность волшебницы в реальности действительно соответствовала стандартам приема в академию, тогда недостатков не будет. Более того, согласно расследованию, семья Джерри, похоже, ничего не знала о том, чем он занимается. Поэтому, благодаря красноречию группы профессионалов из приемной комиссии, даже если сам Джерри не слишком хотел, был высокий шанс убедить его семью согласиться. «Директор, вы пытаетесь заставить его обрести чувство принадлежности к нам после поступления в Академию Щайтеа, а затем уменьшить его враждебность?» Как агент, воспитанный Ником Фьюри, Колсон сразу уловил его намерение. «Я уверен, что он изменит свое мнение о нас, если действительно пробудет там несколько лет», — сказал твердым тоном Ник Фьюри. Академия специализировалась на подготовке агентов Щайтеа. Помимо мастеров ведения боя, там были и самые одаренные ученые и технические специалисты. Кроме того, Академия позволяла студентам узнать и прочувствовать изначальную цель создания Щайтеа и философию защиты Земли. Многие студенты, окончившие Академию, решили присоединиться к Щайтеу из-за его благородных идеалов. Ник Фьюри считал, что в такой атмосфере Джерри, которому было всего 13, будет трудно не поддаться влиянию, а значит, в какой-то степени поменять мысли. Возможно, после окончания Академии он действительно проявит инициативу и вступит в Щайтеа. 60 тысяч, что ж, немного больше, чем я ожидал. Джерри, вернувшийся в нью-йоркскую виллу, впервые открыл свою панель и проверил заработок красных звезд. Изначально он думал, что выиграет 20-30 тысяч красных звезд, а не 60. Но, если подумать, он имел дело не с обычными террористами, а с группой суперсолдат, поэтому, конечно, красных звезд дали гораздо больше. Ведь каждый из солдат-экстремист, попав в общество, мог создать немалое количество проблем. Не говоря уже о том, что их лидер, доктор Киллиан, хотел контролировать страну и развязать мировую войну. На самом деле двухдневная поездка принесла ему немалое удовлетворение. Во-первых, много заработал красных звезд, а во-вторых, у него сложились хорошие отношения с вице-президентом этой страны, что равносильно контролю высшего органа власти в правительстве. Не стоит недооценивать положение вице-президента, хотя с силой Джерри раздавить его было бы все равно, что раздавить муравья. Однако роль, которую он мог сыграть, была довольно велика. Например, если бы вице-президент использовал свое положение для давления на Щайтеа через свои связи, то даже Ник Фьюри был бы вынужден уступить. О, девушка с маджонгом собирается нанести удар. Как раз когда Джерри собирался закрыть панель, чтобы продолжить свои исследования в области магии, он вдруг получил сообщение от маленького Цин Луна и не сдержал легкую улыбку. С этими словами он достал модифицированную волшебную камеру и исчез, трансгрессировав. 5 минут назад Айша, взяв свой школьный портфель, попрощалась с Энни и другими друзьями и, как обычно, направилась к ближайшему к школе входу в метро. С тех пор, как она перешла в младшую школу и переехала жить в богатый район, она каждый день ездила домой на метро. «Сиалун, разве ты не говорил, что моя обязанность как наследника Кармен – собрать оставшиеся 88 костей маджонга? Теперь, когда я владею 20 костями, почему мы до сих пор их не нашли?» Примечание. Ся, маленький, лун, дракон. Прошло уже больше месяца с тех пор, как она получила магический маджонг Кармен в подвале и стала наследницей магии. В течение этого месяца она под руководством маленького дракона каждый день тренировалась в саду и уже умела мастерски использовать магию 20 костей маджонга. Только они так и не отправились на поиски оставшихся костей, из-за чего она немного волновалась. «Я только что проснулся, моя сила еще не восстановилась, поэтому я не могу определить местоположение оставшихся костей. Придется подождать еще немного», — беспомощно ответил маленький лазурный дракон, замаскированный под куклу, лежащую на плече Айши. Дело было не в том, что Айше не удалось найти оставшийся маджонг, а в том, что хозяин еще не успел его сделать. «Ах, вор, ловите вора!» В этот момент недалеко от подземелья вдруг раздался женский крик о помощи. Сразу после этого в ту сторону, где находилась Айша, бегом бросился пестрящий всеми цветами юноша с сумкой наперевес. Глава 292. Работник Айша. Работник Айша. В этот момент, увидев подбегающего молодого вора, Айша не только не испугалась, но, наоборот, засияла от восторга. «Ха-ха, раз уж мы пока не можем найти ни одну кость маджонга, сначала поборемся с преступностью, как наша сестра-волшебница». С тех пор, как появилась волшебница, Айша, с детства помешанная на магии, стала ее фанаткой. И даже когда она начала учиться в средней школе и попрощалась с детскими увлечениями, ее кумир оставался неизменным. Теперь, когда она стала наследницей магии Кармен и тоже могла пользоваться магией, ей, конечно, хотелось учиться у своего кумира, бороться с преступниками и стать супергероем, которым все восхищались. А если она станет знаменитой, ее будут называть девочкой-волшебницей, волшебной королевой, наследницей магии маджонга. Отступив в угол, где никого не было, Айша сняла висевший на груди запечатывающий ключ и начала читать заклинание. «А ключ, скрывающий свою силу во мраке, яви передо мной свою истинную мощь. Именем твоей госпожи, Айши, я приказываю тебе снять печать». После вспышки света ключ мгновенно превратился в большой, великолепный посох. И в то же мгновение маленький, незаметно оказавшийся рядом с Айшей, одним щелчком пальцев уничтожил все камеры в метро, которые могли запечатлеть способности девочки. А Джерри, который в это время незаметно находился в воздухе, начал снимать на видео свою сестру. Это был первый удар девочки с маджонгом, так что должны остаться ценные кадры. «Прикрой лицо, прикрой лицо», — поспешно напомнил лазурный дракон, увидев, что Айша выхватывает посох. «Ах, да». Тут Айша вспомнила, что забыла закрыть лицо, и торопливо достала из школьной сумки давно заготовленную маску волшебницы и надела ее. После превращения в наследницу магии Кармен ее истинное обличие нельзя раскрывать, чтобы не затронуть отца, брата и учительницу Бейли, и не навлечь на них опасность. Для этого Айша уже давно приготовила для себя маску волшебницы, которая скроет ее лицо. Только она чуть про нее не забыла, потому что была слишком взволнована для первого раза. «Остановись, я наследница магии Кармен, представляющая правосудие. Немедленно положи сумку, иначе я накажу тебя магией правосудия». Айша стояла по центру выхода из метро, ловко вращала посох, остановив, произносила давно заготовленную фразу справедливости наследницы магии Кармен. Молодой вор посмотрел на преградившую выход маленькую девочку в маске, и его губы раздраженно дернулись. «Проваливай, малявка, возомнившая себя волшебницей». С тех пор, как появилась волшебница, таким ворам, как он, становилось все труднее. Увидев малявку, подражающую волшебнице, он пришел в ярость. Раньше он каждую ночь сидел на корточках на темных обочинах дорог и в глухих переулках, и ему удавалось нажиться, а иногда даже получить очень много одним махом. Его жизнь проходила лихо и свободно, но теперь он не смел и шагу ступить ночью, опасаясь, что с неба вдруг выстрелит волшебный свет, и его парализует, а потом полиция повезет в полицейской машине, и в итоге он останется в тюрьме на несколько лет. Несколько его знакомых сверстников попали в подобную ситуацию, поэтому сейчас он не осмеливался выходить на работу по ночам, рискуя только днем в подземных переходах, ожидая времени, когда поменьше людей. Он высматривал людей при деньгах и на высоких каблуках, тех, кто не может быстро бегать. Видя, что маленькая девочка не отпускает его, юный вор нисколько не колебался, готовый отвесить ей пощечину, а затем сбежать из метро в давно обследованные переулки. Однако все оказалось не так просто, как он думал. Девочка быстро достала из кармана небольшой деревянный брусок, затем подбросила его вверх, словно монету, стукнула посохом по бруску и крикнула: «Ветер!» Из деревянного бруска мгновенно вылетел ветер зеленоватого цвета, который сдул молодого вора, безжалостно ударив его о потолок подземного перехода, а затем, снова окруженный этим ветром, упал на землю. Всего два удара, и молодой вор потерял сознание. «Я слишком хороша!» Убрав кость маджонга, Айша покрутилась на месте, изображая очередную позу, которая, по ее мнению, вполне соответствовала статусу волшебницы. Впервые использовав магию, совершив доброе дело, Айша чувствовала себя очень хорошо, как будто мечта вдруг стала явью. Но все же это было совсем не так, как когда она тренировалась одна на вилле. «Пора идти. Если мы не пойдем, людей станет еще больше», — еще раз напомнил лазурный дракон, наблюдая за зрителями в метро, которых привлекла эта сцена. Они достали свои мобильные телефоны, а женщина, у которой украли сумку, забрала ее у вора и уже готова была подойти к Айше, чтобы поблагодарить ее. Перемещение. Айша поспешно достала из кармана еще одну кость маджонга, а затем, взмахнув посохом, исчезла. 20 костей маджонга, которые создал Джерри, по сути, были похожи на те 20 карт Клоу. Но в процессе их создания он также добавил немного своих собственных магических знаний и произвел определенные изменения. К примеру, кость перемещения могла не только мгновенно перемещать предметы, но и, переняв особенности трансгрессии, мгновенно переносила владельца прочь. Однако, чтобы сестра не использовала магию без разбора или не применяла ее слишком часто, Джерри сказал лазурному дракону сообщить ее, что она не может использовать магию, если обстоятельства того не требуют. Знакомые позы. Похоже, это усовершенствованные и улучшенные версии тех поз, которые Айша использовала во время магических поединков с Энни и Сьюзен. Джерри убрал видеокамеру и, не удержавшись, улыбнулся. «Сохраню эти драгоценные видеозаписи, а когда Айша подрастет, достану их, дав ей насладиться ими». Трансгрессировав обратно на виллу, Джерри снова открыл панель. Как он и ожидал, количество красных звезд увеличилось, хотя и всего на 15. «С чего вдруг?» – спросите вы. Это произошло благодаря тому, что Айша использовала маджонг Кармина, чтобы поймать вора. Маджонг и книгу создал Джерри, и ее настоящим владельцем тоже был Джерри. А сама Айша не обладала никакой магической силой, и только благодаря тому, что Джерри дал ей право использовать маджонг, она смогла использовать его, чтобы наложить соответствующую магию. Поэтому, если Айша использовала маджонг для совершения добрых дел, Джерри, конечно же, получал красные звезды, точно такой же эффект, как если бы он сам использовал магию для совершения добрых дел. Собственно, это одна из причин, по которой Джерри создал маджонг. Он хотел не только помочь сестре осуществить ее мечту и дать ей возможность защитить себя, но чтобы она работала на него. Так у самого Джерри останется больше времени на изучение магии, ведь сейчас ему уже невыгодно тратить время на борьбу с обычными преступниками. Однако немного жаль полностью отказываться от этого, так как поимка преступников приносит довольно много. Глава 293. Ранняя любовь Айши. Ранняя любовь Айши. Снова наступило Рождество, эквивалентное китайскому Новому году в Китае, и в Америке всем ученикам дали больше 2 недель каникул. Поэтому вполне естественно, что Джерри вернулся на семейную виллу. Количество накопленных красных звезд составляло уже 200 тысяч, поэтому, проведя это Рождество с семьей, Джерри планировал снова открыть малый мир Гарри Поттера, чтобы изучить магию времени. «Айша, я хочу съесть острую перченую курицу». «Курочки». Маленький лазурный дракончик в комнате Айши услышал, как его хозяин кричит, что пора ужинать, и спешно закружил вокруг девочки. С тех пор, как он родился, по неизвестной причине он очень любит есть острую пищу, особенно острые блюда с курицей, которые хозяин готовил последние несколько дней, были его любимыми. «Поняла, поняла, после ужина я тебе немного принесу». Айша почесала голову, делая записи в рождественском подарке, который брат преподнес ей 2 дня назад. 3-годичный большой сборник экзаменационных задач по математике для учеников средней школы. Брат сказал, что эта книга была написана им лично для того, чтобы она сдала математику. Все задачи по математике были тщательно отобраны, в книгу было вложено много сил, и он надеется, что на каникулах она обязательно сделает все упражнения, которые проходила в первой половине семестра. Именно поэтому с Рождества она была не в лучшем настроении. Подумать только, ей, наследнице магии Кармен, приходится мучиться с математикой. А с братом, который каждый день присматривает за ней, у нее не так много времени, чтобы улизнуть, наказывать зло и побыть супергероем. Еще более досадным было то, что ни одно из заклинаний костей Маджонга не могло помочь ей с математическими задачами, и даже маленький лазурный дракон, божественный зверь, не знал, как решать их. «Айша, с кем ты разговариваешь?» В этот момент Джерри внезапно толкнул двери с озадаченной физиономией и заглянул внутрь. «Ни с кем. Просто этот вопрос слишком сложный, я не знаю, вот и разговаривала сама с собой». Айша поспешно встала, чтобы загородить маленького дракона. Джерри рассмеялся, притворяясь, что так оно и есть. «Ну хорошо, если ты не знаешь, как что-то решить, можешь спросить совета у брата. А сейчас не задавай вопросов, выходи кушать». «Хорошо, брат, я приберусь и сразу выйду». Горько рассмеялась Айша, заложив руки за спину. Джерри кивнул и снова закрыл дверь. В последнее время Айша, вероятно от волнения, что стала супергероем, слишком часто ходила делать добрые дела, и это серьезно сказалось на ее учебе, особенно на математике, с которой так все было относительно плохо. Джерри не думал, что это хорошо, и, хотя количество его красных звезд росло, успеваемость Айши тоже важна. Чтобы немного утихомирить Айшу и помочь ей найти баланс, Джерри собрал воедино все свои знания по математике из начальной и средней школы за предыдущую жизнь, а затем с помощью освежения и круга Мерлина создал волшебную книгу «Трехгодичный большой сборник экзаменационных задач по математике для учеников средней школы». Да, этот сборник задач на самом деле был волшебной книгой, и его магическое действие заключалось в том, что при условии тщательного выполнения вопросов он помогал человеку эффективнее усваивать знания. Таким образом, если Айша будет читать и решать его понемногу на каникулах и выходных, то даже если она не будет усердно заниматься, ее оценки по математике не будут отставать по успеваемости. Кроме того, это решение два в одном. Сразу после обеда Хаас валялся на диване, Бейли убирала посуду, а Джерри смотрел на планшете видеоурок какого-то биолога. «Что Айша делает в своей комнате с половиной тарелки курицы?» Не удержавшись, спросил Хаасу Джерри, когда увидел, как Айша заканчивает трапезу и тайком берет из холодильника половину тарелки с остатками острой курицы. Джерри усмехнулся. «Может, она не наелась и хочет доесть в комнате?» «Да, мне кажется, что в последнее время Айша какая-то скрытная, часто разговаривает по телефону, никого не пускает в свою комнату. А вдруг она рано влюбилась?» При мысли об этом в глазах Хаоса мелькнул след желания убить. «Не думаю, она только перешла в среднюю школу, у нее стало больше друзей, звонить и общаться, это нормально», Джерри на мгновение замер, но оправдал Айшу. Он знал, что Айша ни с кем не разговаривает по телефону, она просто общается с маленьким лазурным драконом, а причина ее скрытности – тайная практика использования магического маджонга. Однако, если говорить о родителях, то они действительно удивительно схожи во взглядах на раннюю любовь. Независимо от того, в какой стране живут родители, они не любят, когда их дети рано влюбляются. Особенно это касается дочерей. На самом деле, насколько он знал, Хаас и мама Айши, которая скончалась, тоже влюбились в младших классах, общались в старших, а в итоге поженились сразу после окончания колледжа. Так что и Хаас, и мама Айши относились к типичной паре, рано влюбившихся. Однако, по правде говоря, в этом нет вины Хааса. Джерри проучился в средней школе всего один год и видел немало учеников средней школы, влюблявшихся по уши, и считал это вполне нормальным. Однако если бы Айша действительно рано влюбилась и нашла себе парня, он, как старший брат, наверняка был бы не в лучшем настроении, чем Хаас. Он не был бы настолько строг, чтобы запретить это, но у него определенно возникло бы чувство постоянного желания кое-что отрезать. «Я тоже пережил это все, знаю, что в ее возрасте чаще всего бунтуют. Ты ей нравишься больше всех, и она готова с тобой общаться, так что если возникнет какая-то ситуация, обязательно расскажи». Хаас кивнул, а затем пошутил. «Конечно, исключение может быть только в том случае, если ты, учась в старших классах, заведешь себе подружку, тогда папа не будет против». Ладно, как и ожидалось, к мальчикам и девочкам действительно относились по-разному. Он был всего на год старше Айши, согласно возрасту, указанному в его удостоверении личности, но Хаас не возражал против того, чтобы Джерри привел домой школьную подружку. Возможно, в глазах Хаоса всегда очень взрослый Джерри ничем не отличается от взрослых, особенно сейчас, когда он не слишком далеко ушел от него по росту. Если Джерри влюбится сейчас, может быть, когда он повзрослеет, у Хаоса появятся внуки и внучки. Кстати, Джерри, я вижу, что ты читаешь книги, связанные с биологией. Планируешь стать биологом? Да, в данный момент мне интересна эта область. Папа, я уже закончил самообразование в средней школе, и если не произойдет никакой случайности, то в феврале буду подавать документы на поступление в Стэнфорд, Принстон, Гарвард, Колумбийский и еще несколько университетов. Я уже сдал все необходимые для поступления экзамены в прошлом семестре и имею выписки из аттестата, так что проблем возникнуть не должно. Джерри кивнул и вкратце рассказал Хаосу о своих планах. Хотя большая часть его сил уходила на изучение магии, он не отставал по предметам в школе и даже нашел время сдать различные экзамены, необходимые для поступления в колледж, получив исключительно отлично. Кроме того, у него имелись рекомендательные письма от директора и учителей различных предметов Мидтаунской школы науки и технологий, так что, если он подаст документы, поступление в колледж или университет не составит труда. Глава 294. Академия Щайтеа. Академия Щайтеа. Что, ты поступаешь в колледж? Хаос в шоке поднялся с дивана, услышав слова Джерри. Он знал, что Джерри – гений, что доказывал бесчисленное количество раз с самого детства. Однако он не ожидал, что Джерри окажется таким гением. Поступить в среднюю школу после одного года обучения в младшей было вполне нормально, но после менее чем одного года обучения в средней школе он сдал всевозможные экзамены и подал документы в колледжи и университеты. Причем все они были лучшими, что повергло его в шок. «А не слишком ли рано?» – осторожно спросил Хаос. «Не слишком рано, ты же видел то телешоу детства Шелдона. Он пошел в школу в 9 лет, а в колледж в 11, опередив меня более чем на 2 года», – пожал плечами Джерри. Хаос был беспомощен. «Но это же телешоу, в реальности нет никакого Шелдона. Может быть, я приведу домой подружку вскоре после того, как поступлю», – пошутил Джерри. «Ха-ха, ну, в любом случае ты всегда был самостоятельным. Раз уж считаешь, что это нормально, то папа тебя поддерживает». Хаос больше не зацикливался на этом, он просто немного беспокоился, что Джерри будет трудно адаптироваться к поступлению в колледж в таком возрасте, и, возможно, его даже примут куда-то далеко. Хотя, если подумать, Джерри заботился о них на протяжении почти всех этих лет, так что беспокойство может оказаться необоснованным. «Когда поступишь в престижный университет, я расскажу об этом в полицейском участке. Думаю, начальство мне позавидует». Хаос снова улегся. «А чем это вы тут болтаете?» В это время из кухни вышла Бейли, которая мыла посуду. Джерри собирается поступать в колледж в феврале и уже получил соответствующие выписки и рекомендательные письма от учителей и директора школы, сообщил Хаос взрывоопасную новость, покачав головой. Увидев удивление Бейли, он самодовольно улыбнулся. «Иногда это забавно, столкнуться с чем-то, что тебя удивило, а потом рассказать об этом другому человеку и увидеть, как он удивляется еще больше, чем ты сам. Динь-динь». Как раз когда Хаос и Бейли обсуждали, какой колледж лучше и больше подходит Джерри, в дверь неожиданно позвонили. Услышав звонок, они на мгновение замерли. Рождество только что минуло, и никто не приходит в гости в это время года. У Хаоса было не так много родственников, а со стороны отца Бейли они приезжали всего 2 дня назад. «Пойду проверю». Бейли встала с дивана и подошла к двери. «Простите, вы кого-то ищете?» Открыв дверь, Бейли увидела незнакомых мужчину и женщину в костюмах, выглядящих очень солидно. «Здравствуйте, мисс Бейли, мы преподаватели из приемной комиссии и хотели бы поговорить с вами и вашим сыном, Джерри Кармином». Вежливо представилась темнокожая женщина лет 40. «Приемная комиссия университета?» На лице Бейли появилось удивление. Только что она обсуждала с Хаосом, какой колледж или университет лучше выбрать Джерри, и вот преподаватели сами пришли к их порогу. «Хорошо, пожалуйста, проходите». Хотя Бейли и была немного удивлена, она все же вежливо пригласила их внутрь. «Могу я спросить, из какого вы университета?» В гостиной на первом этаже. Хаос, Бейли и Джерри сидели в ряд, а напротив них, два преподавателя из приемной комиссии Академии Щайтеа. Оба преподавателя переглянулись, а затем улыбнулись. «Возможно, вы не слышали ее название, но наша академия на данный момент является лучшим высшим учебным заведением в мире и ежегодно принимает лишь очень небольшое количество гениев. Критерием для поступления является ИК не ниже 120 и как минимум одна докторская степень. У преподавателей приемной комиссии ЩАИТЭА был очень умелый план реагирования на такие ситуации. Вместо того, чтобы произнести название академии, они сначала назвали условия приема. Как и ожидалось, услышав, что условия приема настолько высоки, ИХАС и Бейли посмотрели друг на друга. Если без шуток, то ИК обычного человека был до 100. А ИК в 110 считался выдающимся, то ИК выше 120 и необходимость иметь как минимум докторскую степень для поступления в школу, запредельные условия. У мистера Кармина нет докторской степени, но, учитывая его возраст, а также различные успехи, у нас есть основания полагать, что его ИК не ниже 140. Поэтому мы решили нарушить правила и принять его. После того, как женщина, возглавлявшая приемную комиссию, закончила говорить, мужчина достал три листа бумаги, а затем, не дожидаясь вопросов, сказал: «Поскольку наша академия относится к секретным государственным учреждениям и не открыта для общественности, если вы хотите узнать конкретную информацию, вам нужно сначала подписать соглашение о неразглашении. Если в итоге мистер Кармен откажет нам в приеме, то, согласно договору, вы трое также не сможете разглашать информацию о нашей академии». Джерри, Хас и Бейли вместе повернули головы и посмотрели на юношу. Джерри прищурился и улыбнулся им. «Подписывайте, я тоже хотел бы знать, что это за учреждение. И если оно действительно хорошо, я серьезно подумаю над этим». Хас и Бейли кивнули, проверили и подписали соглашение о неразглашении. Джерри тоже поставил свою подпись. Видя, что все трое подписали договор без проблем, и что родители, похоже, очень уважают желания своих детей, они решили, что проблем с зачислением быть не должно. Они достали информацию об Академии ЩАИТЭА и начали подробно знакомить с ней всех троих, особенно Джерри. Были три основных пункта. Во-первых, в Академии ЩАИТЭА лучшие учителя, все преподаватели, известные профессора, и в то же время она обладает самым лучшим и передовым исследовательским оборудованием. Это самый желанный университет для каждого гения с мечтами. Во-вторых, Академия подчиняется ЩАИТЭА, самой могущественной организации в мире. Большинство стран Земли поддерживают ее, и Джерри сможет вступить в ЩАИТЭА после окончания Академии. В-третьих, в Академии ЩАИТЭА все расходы на питание и проживание бесплатны, а каждый месяц выдаются деньги. Если вы закончите обучение и будете работать в ЩАИТЭА, зарплата также будет намного выше, чем в обычных государственных учреждениях. Помимо этих трех пунктов, есть еще несколько мелких льгот. Два преподавателя приемной комиссии ЩАИТЭА очень хорошо разбираются в психологии. После их интересного рассказа об академии, Хас и Бейли ощутили волнение и восхищение, понимая, что если Джерри выберет ее, у него будет безграничное будущее. Конечно, Джерри это не затронуло, ведь когда он узнал, что эти двое из академии, которая должна готовить таланты для ЩАИТЭА, его первой реакцией было то, что в ЩАИТЭА узнали его истинную личность. Поэтому на протяжении всего разговора он не выключал легилименцию, чтобы узнать мысли двух учителей и проверить, не появится ли какая-нибудь информация о волшебнице. Однако он не получил желаемого результата. Глава 295. Необычный путь. Все мысли двух преподавателей приемной комиссии были заняты тем, как закончить дела с этой семьей и зачислить 13-летнего гения Джерри Кармина на отделение науки и технологий Академии ЩАИТЭА. Как будто они не знали, что Джерри – волшебница, а просто считали его гением, которого можно воспитать. «Может быть, я слишком беспокоюсь? Джерри, что думаешь?» Хас и Бейли повернули головы и посмотрели на Джерри. Несмотря на то, что после знакомства с Академией ЩАИТЭА, проведенного двумя преподавателями приемной комиссии, они были очень довольны этим учебным заведением, но считали, что в конечном итоге Джерри должен сам решить, идти ему туда или нет. «Думаю, я все же должен подумать. В конце концов, раньше я больше всего склонялся к Нью-Йоркскому университету, который ближе к дому», — улыбнулся в ответ Джерри. «Он ни за что не пошел бы в Академию ЩАИТЭА. Что бы он там делал? Стал бы агентом. А что касается так называемых перспектив развития, то они ему совсем не нужны. Он не собирается разбогатеть на этом, ему просто нужно место, где можно заложить основы биологии, чтобы заниматься исследованиями родословной волшебника. Что касается высококлассных преподавателей, доктор Баннер, доктор Хансен и другие, он считает, что они должны быть чуть более компетентны, чем профессора ЩАИТА. А если речь идет о передовом научно-исследовательском оборудовании, с деньгами можно купить практически все. Если деньги не играют роли, то можно найти другие способы получить это оборудование, и нет абсолютно никакой необходимости идти в место, где все являются агентами. Однако ему все же необходимо понять, действительно ли ЩАИТА верит, что его текущая открытая личность – гений, подходящий для поступления в академию, или же ЩАИТА уже знает о его истинной личности. Именно поэтому он сказал, что ему нужно подумать над этим. Хорошо, в таком случае мы придем завтра и, если вы примете решение, сразу же выдадим вам письмо о зачислении. Оба преподавателя приемной комиссии не ожидали, что, разобравшись с самой сложной частью, родителями, они столкнутся с небольшим препятствием в лице ребенка. Но это не важно. Судя по нынешней ситуации, это не должно стать большой проблемой, потому что они верили, что после их ухода родители, которых они уже убедили, обязательно снова окажут влияние на ребенка, тем самым помогая принять правильное решение. Мистер Кармен, Академия ЩАИТА – удивительное место, и вы действительно отлично в него вписываетесь. Поэтому я надеюсь, что когда мы придем завтра, я смогу лично вручить вам письмо о приеме. Еще раз обратилась к Джерри преподавательница приемной комиссии в очень психологически наводящей манере, перед тем как уйти. Неужели ему действительно всего 13 лет, почему он так не выглядит? С некоторым удивлением сказал мужчина из приемной комиссии, вставляя ключи, чтобы завести машину. По фотографии в профиле было не совсем понятно, но, увидев реального человека, он действительно почувствовал, что собеседник выглядит не так, как должен выглядеть 13-летний юноша. Рост можно просто не учитывать, некоторые люди растут быстрее, главное все же темперамент и манера говорить. Они у него действительно не походили на детскую. В норме, после их знакомства, у такого взрослого ребенка уже должна кипеть кровь. Гений всегда чем-то отличается от других. Вполне объяснимо, что в его профиле он представлен как не по годам взрослый, берущий на себя всевозможные обязанности по дому. Преподавательница приемной комиссии пристегнула ремень безопасности и улыбнулась в ответ. Тоже верно. В Академии ЩАИТА было много гениев, и, будучи гениями, они были более или менее уникальны. Им было бы трудно понять, если бы они не были гениями. Два учителя из приемной комиссии не были гениями с точки зрения интеллекта, скорее у них был более высокий эмоциональный коэффициент, и лучше всего у них получалось убеждать людей, а до поступления в ЩАИТА они были известны как мастера продаж. Учителя, у меня есть к вам несколько вопросов. В тот момент, когда машина уже собиралась завестись, с заднего сиденья вдруг раздался знакомый голос, и они оба, обернувшись, потрясенно вскрикнули. «Мистер Кармен, когда вы успели сесть в машину?» «Простите, Империя». Джерри не ответил, а вытянул обе руки одновременно и применил к двум преподавателям приемной комиссии заклятие «Империус». До этого он мог читать только ментальные колебания, но не воспоминания, поэтому на всякий случай решил использовать заклятие, чтобы подтвердить информацию еще раз. Через две минуты, глядя на двух преподавателей, пришедших в нормальное состояние с помощью заклинания забвения и заклинания ложной памяти, Джерри, незаметно стоявший в стороне, не удержался и пробормотал. Действительно, ничего не понятно. Да, после использования заклятия Империя он узнал, что преподаватели из приемной комиссии действительно просто нашли его, когда искали других гениев. По результатам различных оценок было установлено, что он соответствует стандартам приема в научно-технический отдел ЩАИТА, а после они пришли к нему. О том, что он был знаменитой волшебницей, не было известно. Ни приказа, ни специальной поездки сюда из-за этого. Другими словами, в настоящее время ЩАИТА не знает его истинной личности, и он не раскрыт. Однако интуиция почему-то подсказывала ему, что что-то здесь не так, но, поразмыслив, он не смог найти никаких изъянов. Когда он уже был уверен, что все это лишь заблуждение и готов был сдаться, его вдруг осенила светлая мысль. Он хлопнул себя по затылку и усмехнулся. «Я и вправду зашел в тупик, слишком узко мысля, желая узнать, известна ли ЩАИТА моя личность, для чего столько хлопот. Просто отправлюсь прямиком к Фьюри. Если ЩАИТА действительно известна его личность, то и Людань, как директор, должен все знать и быть инициатором происходящего. Поэтому он отправится к нему, чтобы узнать ответ. Ник Фьюри никогда не думал, что Джерри настолько бдителен. Только из-за зачисления в Академию Щайта он подозревал, что его личность раскрыта. И что еще более странно, так это то, что расследование после подозрения пойдет не в сторону Академии получения доказательств, а прямо к нему, как к источнику информации. Если бы расследование велось в сторону Академии, то волшебница не получила бы результат независимо от способов ведения расследования. Потому что, кроме него, Колсона, Хилла и Бартона, а также агентов с допуском не ниже 8 уровня, все остальные не знали, что личность волшебницы – Джерри Кармен. На самом деле, это в основном из-за недостатка информации и разведки. Ник Фьюри теперь знал только, что Джерри может создавать иллюзии и менять чужие воспоминания, но не знал, сколько видов магии он может делать и сколько заклинаний еще не было использовано. Из-за недостатка сведений главный агент, дотошный директор ЩАИТА, не смог полностью предугадать текущую ситуацию. «Папа, меня зачем-то ищут одноклассники, я отлучусь ненадолго», — сказал Джерри Хаосу, вернувшись на виллу, после чего снова ушел. Глава 296. Проникновение в штаб-квартиру. Проникновение в штаб-квартиру. Покинув виллу, Джерри сначала наложил на себя дезиллюминационное заклинание, а затем достал сквозное зеркало. Все люди, которым он давал волшебное зеркало, не знали одного, что волшебные зеркала не обязательно должны быть связаны между собой. Джерри мог мгновенно переместиться в местоположение любого зеркала в любое время с помощью главного. Другими словами, прямо сейчас, если бы Джерри захотел, он мог бы мгновенно переместиться к любому человеку, держащему у себя волшебное зеркало, в любое время. Когда Джерри телепортировался к магическому зеркалу Ника Фьюри, он обнаружил, что директор Щайтеа не носит его с собой, а хранит в закрытом ящике в комнате. Ник Фьюри точно узнал через Черную Вдову, что Джерри может телепортироваться, когда волшебное зеркало подключено, поэтому специально не брал его с собой, а держал в закрытом месте. Возможно, он не знал, что Джерри способен мгновенно перемещаться без подключения зеркала, но предусмотрительный человек должен был догадаться. Стал бы директор ЩАИТА, человек с бесчисленными секретами в голове, терпеть кого-то, кто мог появиться перед ним в любой момент, Алахомора. Небрежно бросив открывающие чары на дверь замкнутого пространства, Джерри легко открыл стальную дверь, которую можно было открыть только по отпечатку пальцев и зрачку. Неважно, какой у вас замок, если это замок, то открывающие чары откроют его, если только он не запечатан с помощью другой магии. Осторожно толкнув дверь, он вышел наружу и уже через несколько мгновений, подслушав разговоры находящихся рядом сотрудников, узнал, где сейчас находится. Сейчас он находился в Вашингтоне, округ Колумбия, на острове Теодора Рузвельта на реке Потомак, в штаб-квартире ЩАИТА, Трискелионе. В штаб-квартиру ЩАИТА Джерри заглянул впервые. Когда он встречался с Ником Фьюри раньше, за исключением одного раза, когда тот находился на базе по адресу 219 Вест 47 Техастрит в Нью-Йорке, а все остальные разы он, в основном, был на хеликарьере. Давайте узнаем, где находится Ник Фьюри. Джерри достал сову и наложил на нее дезиллюминационное заклинание, а затем написал письмо Нику Фьюри, которое сова должна была доставить. Он же последовал за совой и стал открывать различные двери с помощью открывающих чар, а также приостанавливал работу любых устройств наблюдения или сигнализаций, которые могли следить за открытием двери, с помощью заклинания заморозки. Ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до двери с надписью «Кабинет директора». Убрав сову, Джерри понял, что Ник Фьюри должен быть здесь. Штаб-квартира ЩАИТА, кабинет директора. «Как все прошло в Академии?» – спросил Фьюри у Колсона. «Я уже послал туда человека, но только что получил известие, что зачисление не прошло. Он сказал, что подумает над этим и даст ответ завтра. Директор, как думаете?» – он узнал. На лице Колсона отразилось беспокойство. Невозможно что-либо узнать, однако, учитывая его характер, подозрение определенно есть. Но проблема не слишком серьезная, он не сможет ничего узнать у Академии. Ник только закончил говорить, как вдруг нахмурился. «Колсон, ты что, вошел, не закрыв дверь?» «А, я точно закрывал ее». Колсон немного удивился и посмотрел на дверь, обнаружив, что дверь кабинета приоткрыта. Она действительно не была закрыта, Может, проблема в замке? Возможно, это случайность. Колсон, ты практически вернулся с того света, так что не забывай время от времени посещать реабилитационный центр для осмотра, чтобы не оставить никаких последствий. Ник Фьюри встал и подошел закрыть дверь, не сказав Колсону ничего, кроме напутствия. Вообще-то я думаю, что сейчас в полном порядке, во всех отношениях. Когда я смогу получить задание, я чувствую себя так, будто заржавел за эти дни, проворчал Колсон, пожав плечами. С тех пор, как он воскрес и вернулся из отпуска на прекрасном острове Таити, Ник Фьюри никак не мог дать ему задание и часто проводил проверки. Единственным заданием на данный момент было отправить преподавателей приемной комиссии Академии Шайтеа и взять Джерри в Академию. Не стоит торопиться, Колсон, на этот раз я сделаю тебе большой подарок. Ты будешь рад. Ник Фьюри улыбнулся редкой улыбкой и включил проектор в своем кабинете, после чего перед Колсоном появился большой самолет. Увидев самолет на проекторе, Колсон был немного озадачен. Разве это не автобус? Автобус был базой воздушного командования номер один. На производство таких самолетов Шайте потратило 4,5 миллиарда долларов с 1980-1990 год. Но после создания Хеликарьера они были заброшены на склад. Да, некоторое время назад я отремонтировал его, и отныне эта авиабаза будет принадлежать только тебе, а Хилл подготовит список отличных агентов. Ты сможешь выбрать подходящих в соответствии с вашими потребностями, а затем сформировать собственную боевую группу для выполнения специальных миссий. Ник Фьюри вновь занял кресло за столом. Спасая Колсона, он, конечно же, не бездействовал, но на этот раз просто наблюдал за ситуацией, в которой оказался агент. В конце концов, средства, которые он использовал для возвращения его к жизни, имели множество побочных эффектов. Услышав это, Колсон был сначала ошеломлен, а затем пришел в восторг. Отдельная воздушная оперативная база, возможность сформировать специализированную боевую группу, такое обращение в Шайте, это определенно высший пилотаж. Любой старший агент обзавидуется до смерти. Конечно, последнее инопланетное вторжение, где он чуть не погиб, все же окупилось. Директор действительно благоволил к нему. «Спасибо, директор, я обязательно поведу отряд на успешное завершение миссии. Колсон, я всегда верил в твои способности. Иди к Хиллу». Фьюри махнул рукой, давая понять, что он может идти по своим делам. Когда Колсон ушел, директор сразу начал просматривать записи с камер наблюдения, чтобы понять, что только что произошло у дверей его офиса. «Странно, неужели у меня паранойя?» На видео, входя, Колсон точно закрыл дверь, но не прошло и нескольких минут, как дверь вдруг слегка приоткрылась. «Это Ник Фьюри, вызовите сюда кого-нибудь из техников, чтобы починили дверь офиса». Фьюри поднял трубку на своем столе, проверив систему наблюдения. Прямо напротив того места, откуда он звонил, в воздухе незаметно парил Джерри, наблюдая за ним. Именно он только что открыл дверь открывающими чарами, а затем трансгрессировал, чтобы мгновенно переместиться прямо в офис. Трансгрессия успешно завершится только в том случае, если вы уже бывали в этом месте или видели его глазами, а Джерри не бывал в кабинете директора, поэтому не мог мгновенно переместиться внутрь. Поэтому он сначала использовал открывающие чары, чтобы открыть дверь, а затем, прежде чем телепортироваться внутрь, посмотрел через щель на офис. Примечание. Автобус «Англ». Бус, ранее известный как CXD-23215, воздушная мобильная командная станция, Англ. CXD-23215 Airborne Mobility Command Station, официально именуемый Шайте-616, Англ. SHIELD-616 был специализированным Боингом C-17 Globemaster 3, принадлежавшим Шайте-У, который его модифицировал. Самолеты широко использовались в 1980-1990 годы, пока Шайте не построил Хеликарьер. После битвы за Нью-Йорк, по приказу директора Ника Фьюри и агента Фила Колсона автобус подвергся капитальному ремонту. Он служил летательным командным центром для агента Фила Колсона и его команды, прежде чем его угнал Грант Уорд. Глава 297. Решение Джерри. Решение Джерри. Таким образом, даже если внутри кто-то был, в крайнем случае, он бы подумал, что проблема в сломанной двери. И чтобы подстраховаться, он использовал магию, чтобы дверь выглядела неисправной. Когда придут ее проверять, подумают, что что-то не так с дверным замком. Джерри, благодаря как раз волшебному зеркалу, узнал Ника Фьюри как человека осторожного и внимательного к мелочам. Колсон на самом деле не умер, неудивительно, что его личность была раскрыта. Когда Джерри вошел в кабинет и увидел Колсона, то сразу понял, что есть вероятность того, что его истинная личность раскрыта. А услышав диалог, еще больше уверился в своих догадках. Человеческий мозг – очень загадочная субстанция. Даже заклинание забвения не может полностью удалить человеческую память. В лучшем случае она запечатана. При сильной стимуляции эта печать, скорее всего, будет нарушена. А в то время, на видео, Колсон действительно был проткнут арматурой насквозь. А теперь, поскольку его спас Ник Фьюри с помощью неизвестных технологий, заклинание спало. В конце концов, какой стимул сильнее смерти? Может и на него наложить забвение? Глядя на Ника Фьюри, Джерри, незаметно паря в воздухе, снова погрузился в глубокую задумчивость. Фьюри, который в этот момент откинулся в кресле с закрытыми глазами, вдруг задрожал. «Может, я простыл?» Подумав об этом, он решил, что ему лучше пойти в комнату отдыха. Переговоры с советом за последние несколько дней немного вымотали его. Лучше не надо. Конечно, лучше не раскрывать его личность, но если он разом не убьет всех людей с информацией, или просто использует заклятие забвения, трудно гарантировать, что его личность больше не будет раскрыта. Поскольку люди, знающие его личность, являются старшими агентами ЩАИТА, большинство из них проходит жесткую подготовку или выполняют какие-то специальные задания. Трудно гарантировать, что они не подвергнутся сильному воздействию и не восстановят свои воспоминания, как Колсон. Поэтому использование заклятия забвения против старших агентов будет лишь лечением симптомов, но не первопричины. Главное, раз Ник Фьюри уже знал об этом, значит, в досье ЩАИТА на волшебницу тоже должна быть запись, и пока неизвестно, сколько человек уже ознакомились с ним. В общем, слишком много проблем, чтобы тратить на это время. Потратить несколько дней на то, чтобы все сделать, но при этом внезапно вызвать стимуляцию и вернуть память любому из агентов, все равно что поработать впустую. Джерри наконец покачал головой и трансгрессировал. Если бы это случилось раньше, он, может быть, и потрудился бы избавиться от знающих, прячась как можно дольше. Все для того, чтобы было больше времени на увеличение сил. Но теперь сила была не приоритетом, по крайней мере, с ЩАИТА ему больше не нужно было проявлять излишнюю бдительность. Кроме того, меры по защите его семьи завершены, так что если кто-то окажется настолько глуп, что решит взять их в заложники, это будет очень приятным сюрпризом. Теперь, когда он знал, что ЩАИТА известна его истинная личность, все было в порядке. Это даже неплохо. В будущем ему не придется многое скрывать. Как, например, с Малгана Хааса или волшебной Маджон Кайши, если однажды они действительно будут случайно обнаружены спецслужбами, то, узнав, что это его отец и сестра, они не станут их преследовать. И еще одно. Ник Фьюри считает, что его маленькая хитрость одурачила Джерри, и юноша не в курсе, что известно их организации. Но на самом деле все было наоборот. Единственным, кто действительно все знал, оставался сам Джерри. На следующее утро два преподавателя приемной комиссии ЩАИТА снова нанесли визит. Их удивило то, что Джерри, который вчера вроде бы проявил некоторый интерес, сегодня решительно отказался. Просто потому, что академия находилась в Вашингтоне, слишком далеко от дома, а родители Джерри, очевидно, очень уважали его мнение, и как бы они ни уговаривали, твердо поддерживали Джерри. Им ничего не оставалось, как в конце концов сдаться. «Это хорошо, Нью-Йоркский университет находится недалеко, ты сможешь приезжать сюда почаще». Дождавшись, пока два преподавателя из приемной комиссии уйдут, Хаас не удержался от вздоха облегчения. Академия ЩАИТА действительно была очень хорошей, с плюсами по окончанию, хорошей зарплатой и обращением во всех отношениях, но Хаас считал, что Джерри лучше поступить в Нью-Йоркский университет. Тогда это не будет отличаться от учебы Джерри в школе, он сможет ездить домой на каникулы, и семья будет в сборе. Так что, поскольку Джерри в итоге выбрал Нью-Йоркский университет, они полностью поддержали его. После обеда Джерри собирался продолжить чтение, когда невидимое волшебное зеркало на его талии снова подало сигнал. «Ха, Тор хочет увидеться». Джерри немного удивился, увидев, что Тор, давно не выходивший на связь, вдруг ищет его. Вернувшись в свою комнату и активировав волшебное зеркало, Джерри увидел в нем несколько удрученного Тора. «Джерри, ты свободен, выпьешь со мной?» «Конечно, сыну Одина, будущему царю Асгарда». Джерри мог уделить немного времени. Более того, Тор был человеком, который, не считая не очень хорошего ума, обладал множеством достоинств, что делало его очень подходящим другом. Джерри считал, что если он действительно столкнется с Шайте, то Тор точно будет на его стороне, а вот с остальными, сложно сказать. На одной из улиц Манхэттена Тор с унылым видом заливал себе пиво в желудок, а некоторые из прохожих доставали мобильные телефоны, чтобы сфотографировать его, или подходили дети, чтобы попросить автограф. После битвы за Нью-Йорк внешность Тора стала всем известна, и он больше не скрывался. А когда ему было скучно, он часто гулял по этому району, и все воспринимали это как должное. После колебания пространства рядом с Тором появился Джерри. «Что случилось? Это не похоже на тебя». Появившись рядом через волшебное зеркало, он улыбнулся, похлопал Тора по плечу и сел напротив. Тор в его глазах чаще всего был очень веселым, особенно любящим демонстрировать свою силу и гормоны. Нечасто можно было увидеть его таким печальным, как сейчас. Тор протянул Джерри бутылку пива. «Ай, я поссорился с Джейн, так что вернусь на некоторое время в Асгард. Если захочешь отправиться туда, возможно, я не смогу тебя взять, так что можешь напрямую позвать Хеймдалля. Я предупрежу его, он откроет радужный мост и заберет тебя». Глава 298. Проект озарения. Проект озарения. Давай сначала сменим место. Джерри только присел и обнаружил кучу людей, возбужденно бегущих к нему с мобильными телефонами, тут же схватил Тора и трансгрессировал на крышу здания. Тора люди видели каждый день, а волшебницу встречали нечасто. Она в основном летала по воздуху, и ее не подкараулить. Увидев Джерри, появившегося рядом с Тором, большое количество поклонников побежали к ним, но, к сожалению, оба кумира исчезли. «Вы с Джейн не в очень хороших отношениях, из-за чего вы поссорились?» На крыше Джерри сделал глоток пива и задумался. Тор вздохнул. «Да из-за многого, больших и маленьких вещей. Поведение, привычки, культурные различия и т.д. Я думал, что это не проблемы, но нет. Это нормально, после периода страстной любви всплывают большие и маленькие мелочи жизни. Особенно когда вы родом из двух разных миров. Вам нужно больше времени для сближения, не нужно так падать духом», утешил Джерри с улыбкой. У Джерри не было большого опыта в отношениях, но в прошлой жизни он посмотрел немало драм. Кто-то однажды сказал, что корейские драмы смотрят, чтобы влюбиться, тайские, чтобы отомстить, а китайские, чтобы развестись. Это потому, что все корейские драмы – это горячие любовные истории, два человека, влюбленные друг в друга, еще не проводящие вместе каждый день, конечно же, полные свежести и страсти. В то время как во многих китайских драмах есть история совместной жизни и брака, после прощания с периодом страстной любви остаются мелочи жизни, всевозможные взгляды, привычки, к которым нужно приспособиться. Конечно, будут конфликты. Тор и Джейн, выходцы из двух миров, разрыв в их взглядах и поведенческих привычках может быть гораздо больше, чем у людей из разных стран. Трения и конфликты нормальны в таком случае. Но мы уже столько времени вместе и уже успели изрядно притереться друг к другу. Почему же она вдруг стала совсем другой, ни с того ни с сего стала очень против меня? Она даже уехала из Нью-Йорка под предлогом поездки в Лондон на научную встречу. Я знаю, что она меня избегает, поэтому тоже планировал вернуться в Асгард, чтобы отдохнуть. Тор хмыкнул и залпом прикончил все пиво. «Ты уверен, что это было внезапное изменение отношения?» — поднял бровь Джерри. «Вообще говоря, разумно было бы сказать, что если в жизни и случаются какие-то конфликты, то они происходят постепенно, и невозможно внезапно изменить отношение к чему-либо, если только человек не столкнулся с какой-то особой ситуацией. Например, роман. Однако Джерри чувствовал, что это маловероятно. В конце концов, Джейн он встречал, и она не из таких. А Тор, хотя и не очень умен, статен и очень красив, женщинам очень трудно ему отказать. Да, в тот день, после того как я заговорил с ней о своем возрасте, ее отношение изменилось. Может быть, она не взлюбила меня за то, что я слишком стар? Не мог не задаться вопросом Тор. Эх, не думаю, что причина в этом, но это определенно связано с твоим возрастом. Джерри считал, вряд ли Джейн не взлюбила Тора из-за возраста. Скорее всего, она вдруг осознала, что Богу Грома еще долго жить, а ей, прожить человеческую жизнь. Возможно, она просто не может смириться с тем, что через несколько десятилетий превратится в морщинистую старуху, а Тор по-прежнему будет красивым, статным молодым человеком. Однако эти домыслы Джерри не озвучил, потому что это был вопрос, который никак не разрешить, если только Джейн не обретет вечную жизнь. А с вечной жизнью он ничего не мог поделать, по крайней мере на данный момент. Он также хотел, чтобы Хас, Айша и остальные могли жить вечно, как он сам. Но у них не было таланта, чтобы практиковать технику медитации. Можно было бы получить в руки философский камень, когда он в следующий раз отправится в мир Гарри Поттера, но это лекарство от симптомов, а не решение первопричины проблемы. И даже если человек оставался жив, его тело продолжало стареть, нельзя это считать вечной жизнью. Возможно, когда позже появятся другие малые миры, он сможет найти что-то, что позволит человеку жить вечно без каких-либо побочных эффектов. Забудь, не будем пока об этом думать. К тому же я давно не видел все отца и матушку, не пил с Фандралом и остальными. Самое время вернуться. Бросив бутылку на крышу здания, Тор спросил Джерри: «Хочешь пойти со мной?» «Нет, знаешь, у меня завтра школа», — развел руками Джерри. Магическую систему Асгарда он уже практически освоил, и если захочет углубиться, то придется полагаться только на себя, а обсуждать магию с королевой Фридгой не имело смысла. «Хорошо, Хеймдалл». Тор поднял молот, крикнул в небо, и радуга тут же подхватила его. Глаза Хеймдалля — это действительно что-то. Джерри не смог удержаться от вздоха облегчения. Хеймдалль, охранявший радужный мост, родился с парой глаз, способных видеть любую точку девяти миров. Когда бы он ни захотел, он мог ясно увидеть любого человека в любом их уголке. Вот только у него всего одна пара глаз, и обычно он отзывается на имя. Ему приходится смотреть на девять миров в одиночку, да еще охранять Асгард. Знать все ему просто не под силу. Вашингтон, округ Колумбия, штаб-квартира ЩАИТА, Трискелион. В 40 этажах от кабинета директора, в другом большом кабинете, пожилой мужчина в костюме, выглядевший по меньшей мере на 60, отчаянно говорил с несколькими затененными виртуальными фигурами. «Дамы и господа, я думаю, что проект озарения, предложенный директором Фьюри, действительно может в значительной степени устранить возможные угрозы. Это касается и той террористической организации, которая доставила столько неприятностей в прошлый раз. Если бы они появились после того, как проект озарения был введен в действие, прежде чем они смогли бы приступить к осуществлению своих террористических актов, они были бы расстреляны нашими хеликариерами. Не потребовалось бы вмешательство волшебницы и железного человека. Господин министр, этот проект, о котором вы говорите, слишком многогранен. Нам нужно подумать.